Так рождаются ленты сезонов, медленные сделки на десятилетия, когда плата раскрывается, как цветок, по шагам. Весной – свет на восстановление леса, осенью – свет на школы заклинателей. Эльфы сдержанно относятся к накоплению. Если корона звенит слишком густо, хранитель снимает часть империалов и отправляет их в сады доверия, общинные фонды с прозрачным сводом. Каждый житель может прийти ночью, приложить ладонь к стволу и слышать, как свет его рода помогает мостам, больницам, песенным мастерским. «Деньги должны петь», — говорят они. «Если монета замолкла, ее перенастраивают, меняют опеку, цель, ритм». В быту эльф не щелкает монетой. Это считалось дурным тоном. Он успокаивает ее, как птенца, коротким касанием ногтя. Империал гасит яркость до мягкого фосфора, после чего засыпает. Дарить монету почти как давать имя. По традиции жених приносит не россыпь, а один империал с родовой нотой, вписанной поверх. Знак, что его личный свет теперь звучит в гармонии с домом невесты. Гоблины связывают с этими монетами рычаг, скорость и даже игру. Гоблины любят империалы не за поэзию и не за честь, а именно за предсказуемость. Монета – единственное, чему можно верить, когда врешь всем остальным. Поэтому их станции гудят от световых бирж. Это длинные галереи с прозрачными лотками, по которым ползут ленты империалов. Каждая лента привязана к сделке – топливо, карты штормов, охрана, неделя аренды. Гоблин-брокер сидит, сосредоточившись на своем ухе. В ушной раковине у него кристальный слухач, настраиваемый на частоты свода. Он не смотрит, он именно слушает рынок. Проверка подлинности у гоблинов театрально и мгновенно. На стол ставят птичку-сверчка, механического зверька с полой грудкой. В нее вкладывают монету, щелкают руной. Если империал истинный, сверчок запускает песню резонанса и отстукивает лапками правильный узор. Если нет, он чихает искрами и умирает с обиженным писком. Дешево и эффектно. А публика такое всегда любит. Гоблины ненавидят, когда деньги просто лежат. Поэтому придумали свидетельство от света. Записи о долях света конкретных монет, хранящихся в узле станции. Узел – это толстостенный сейф, где империалы уложены в соты и держатся в непрерывном гуле. Против каждой соты – панель с руной. Дернул руну, переписал отсвет на нового владельца в реестре. Отсветы бегут быстрее монет и умножают оборот. Так рождаются их любимые игрушки. Ставки на шторма, пари на время и силу эфирных бурь, где выплатой служит заранее связанный отсвет. Канаты риска. Договоры, где ты продаешь часть будущего отсвета своей ленты в обмен на скорость сейчас. Зеркала, симметричные сделки, в которых отражалось то, сколько отсвета потеряет один док и сколько приобретет другой. За все это гоблины расплачиваются нервами, их рынки иногда свистят, резонанс узлов входит в обратную волну и пол станции на миг слепнет, тогда по залам бегут лампьеры. Мастера тишины гасят лишние ноты, переносят горящие ленты в запасные соты. В быту гоблин не прячет такую монету, а даже наоборот хвастается ею. На воротничке мини-катка соты, в ней один тонкий империал на виду. Это не богатство, это реклама. У меня есть доступ к узлу и у меня есть скорость. На свидание они дарят не монету, а право на ее песню на один вечер. Вместе сидят под вывесками, слушают, как их личные отсветы накладываются и рисуют на стене общий узор. Если узор красив, будет сделка и роман. Смешно думать, будто империал всего лишь средство. У орка он царапает ладонь, как шрам, и напоминает о долге. У эльфа он ложится в листья, как капля росы, и подпевает саду. У гоблина он стрекочет, как механический кузнечик, и превращается в рычаг, скорость, игру. И все-таки это одна и та же монета. Крошечный осколок мертвой звезды, котором гномы заперли не только свет, но и возможность понимать друг друга без слов. Потому что какой бы песней она ни отзывалась, рыком клана, шепотом рощи или свистом биржи, она всегда скажет главное: «Здесь есть доверие!» А дальше клинки, песни и сделки сделают свое остальное. Но это еще не все. Обитаемые миры слишком многочисленны, чтобы все ограничивалось только империалами. Так как все разумные понимали, что империалы, несмотря на свою уникальность, делают всех зависимыми от гномов, что хранили свои секреты слишком старательно. Так что было еще кое-что, что разумные, обитающие в этом мире магии и технологий, также считали своеобразным прообразом валюты. В черных глубинах космоса, среди осколков погибших планет, иногда находили вещи, которые сами звезды будто бы оставили в наследство. Камни души. Их форма никогда не бывает одинаковой. Один может напоминать слезу, другой — многогранник с тысячей острых граней, третий — идеальную сферу. Они светятся изнутри мягким, почти живым светом. И этот свет никогда не одинаковый. Иногда холодно-голубой, иногда густо-зеленый, будто в глубине спрятан лес. Иногда красный, как угасающий закат. И каждый оттенок — отражение той силы, что заключена внутри. Говорят, что камень души — это не просто минерал. Это кристаллизированная смерть мага, сильного одаренного, чья энергия оказалась слишком велика для мира, в котором он жил. Когда его плоть распадается, а дух растворяется в звездном ветре, нечто тяжелое, слишком плотное для исчезновения, остается. И это самое нечто кристаллизуется в магии самой планеты или астероида, где произошла гибель. Камень души – это словно отпечаток последнего дыхания. Даже самый скудный из них, тусклый и дрожащий в свете, ценится дороже, чем 10 тысяч империалов. А лучшие из них, те, что сияют, как маленькие солнца, считаются бесценными. За них заключают союзы, открывают войны и предают друзей. Ведь это не только богатство, это возможность. Такой камень можно использовать как аккумулятор магии. Он отдает силу медленно, послушно, и если не высушить его до конца, через века он восстановит часть потерянного. Словно дыхание ушедшей души все еще продолжает идти, не позволяя себе угаснуть. Орки видят в камнях душ добычу и силу. Они верят, что, поглотив энергию камня, можно прикоснуться к силе павшего воина. У них есть легенды о шаманах, которые, раздавив камень в ладони, впитывали его сияние и на время становились подобны богам битвы. Для них такие кристаллы – не деньги, а оружие и дар предков. Способ пробудить в себе ярость, которую нельзя достать никаким другим путем. Орочьи вожди носят лучшие камни в ожерельях, прямо на груди, как доказательство своей власти. Эльфы смотрят на них иначе. Для них камни души – это трагедия и реликвия. Эльфы верят, что в каждом таком кристалле действительно заключена душа, или хотя бы ее обрывок. И потому обращаться с ними нужно бережно, с почтением. У эльфов есть храмы, где хранят лучшие из этих камней. Жрецы прислушиваются к ним в тишине и утверждают, что могут слышать слабые голоса погибших. Но вместе с тем эльфийские аристократы используют камни и как валюту в самых изысканных сделках. Ведь признать, что ты способен заплатить камнем души, значит показать, что ты владеешь не просто богатством, а даже чужими судьбами. Гоблины же относятся к ним цинично. Для них камень души – это товар. Чистый, редкий и невероятно дорогой. На их станциях есть целые рынки, где покупатели торгуются за кристаллы, рассматривают их при свете магических ламп, проверяют с помощью приборов емкость магической энергии. Гоблинские синдикаты разработали даже свою шкалу ценностей. От пепельных, слабых, почти угасших камней до коронных, сияющих так ярко, что их приходится держать в специальных контейнерах. Для гоблина это не душа и не предок, а эквивалент власти. Самый удобный инструмент для взятки, обмена или инвестиций. Даже гномы, создатели кристальных империалов, почитают камни души. Они признают, что их собственная валюта прочна и неуязвима, но все же понимают, империал – это золото, а камень души – алмаз. Монета – основа торговли, а камень – то, что стоит за ее пределами. Гномы собирают их в хранилищах, словно драгоценности, и говорят, тот, у кого есть камни, владеет будущим. И так во всей галактике. Корабли пересекали туманности, караваны шли через червоточины, экспедиции ищут обломки умерших миров. И все только ради того, чтобы найти еще один камень души. Ведь каждый такой новый кристалл – это новая легенда. Это был космос, раскинутый в вечную ночь, где плавают обломки мертвых миров, подобно обугленным костям гигантов. Именно туда уходили те, кого называют добытчиками душ. Их корабли не похожи на гордые флотилии эльфийских крейсеров или на громоздкие боевые суда орков. Это скорее сплав кладбищенских барж, буровых станций и храмов. Корпуса их покрыты десятками оберегов, руническими кольцами и магическими зеркалами. Ведь никто не знает, что хранит в себе погибшая планета. Остатки тьмы, забытые духи или даже отголоски чужой воли. Они заходят в систему, где когда-то сияла звезда, и первым делом выстраивают круг, невидимую сеть из маяков и кристаллических гарпунов. Так они запирают пространство, чтобы ничто не ушло незамеченным. «Мир умер, но его сердце может еще биться», — говорят добытчики, глядя на фиолетовые тени, что дрейфуют в вакууме. Сам процесс поиска — это сплетение науки и магии. Сенсоры выдают бесконечные данные. Тепловые следы, плотность материи, остаточную энергию. Но решающее слово всегда остается за магами-следопытами. Они садятся в особые капсулы, прикладывают руки к прозрачным панелям и закрывают глаза. Тогда их души словно выходят в пространство. Тонкие нити сознания скользят по разломам мертвой коры, спускаются в темные вены остывшей планеты, ищут там искру, которая не угасла. Иногда это похоже на музыку. В тишине космоса слышится едва различимый звон, будто капля хрусталя упала на камень. Следопыт открывает глаза и указывает направление. Корабль разворачивается, а буровые дроны, похожие на стальных насекомых, высыпаются из чрева. Они кусают пустоту, пробираются сквозь пласты раскрошенной планеты и вытаскивают наружу черные обломки. И вдруг вспышка. Камень души всегда выдает себя светом изнутри. Даже если он погребен по тысячей тонн породы, в момент прикосновения к нему магической энергии он загорается, словно уголь, в котором притаилась вечная заря. От самых скромных камней исходит мягкое свечение, приглушенное, как дыхание старика. От великих же столбы света ударяют в космос, и целая команда бросается их укрощать. Возводят защитные круги, обматывают рунами, чтобы не дать силе вырваться и разорвать корабль. Цена такой добычи – кровь. Многие погибают. Кто-то сгорает от перегрузки, соприкоснувшись с чужой душой. Кто-то теряется в пространстве, когда иллюзии погибшего мира затягивают его в собственные кошмары. Потому на каждом добывающем корабле есть зал памяти. Стены из черного стекла – на которых вырезаны имена всех, кто остался в камнях. Когда такой дикий камень души извлекают и заключают в хрустальный контейнер, вся команда замирает. Даже самые грубые орки-добытчики снимают шлемы и склоняют головы. Камень души – это не просто богатство. Это чужая жизнь, чужая сила, пережившая смерть. Его можно носить, использовать, продать. Но в момент находки каждый ощущает дыхание бесконечности, будто чья-то ладонь легла на плечо из-за грани. А потом снова начинаются расчеты, шум, сделки и риск. Но в памяти всегда остается миг, тьма космоса, треснувший мир и светящийся камень, бьющийся в руках, как сердце. И каждый народ вкладывает в них не только практический смысл, но и философию, ведь это не просто ресурс, это осколки чужих жизней. Орки видят в камнях душ прежде всего силу для сражений. В их кузницах шаманы вырезают руны на камне и вплавляют его прямо в боевое оружие. Легендарное. Топоры, клинки. При ударе такие артефакты не просто режут плоть. Они пробуждают чужую ярость. И враг ощущает на себе натиск целого легиона. Некоторые крупные воины иногда вживляют подобные камни себе в грудь или под кожу. Такой орк становится живым идолом битвы, так как его собственная душа срастается с чужой, и он уже не чувствует боли, пока камень сияет. Но часто после боя они погибают, перегруженные чужой силой, словно факел, сгоревший за одну ночь. Для орков смерть добытчика или воина, сгоревшего на камне, считается честью. Их воины даже иногда добровольно дарят свои души шаманам, чтобы после гибели в битве быть заключенными в камень и послужить будущим поколениям. Эльфы же видели в них песнь вечного сияния. Для эльфов камень души – это сакральный сосуд памяти. Они используют их в своих хрустальных садах. Каждый камень помещается в особую арку, и из него начинают звучать мелодии. Это не звуки в привычном понимании, скорее вибрации, вызывающие в сердце слушателя картины и воспоминания давно умерших миров. Великие мастера вплетают камни в арфы и лютни. Струны, касаясь камня, рождают музыку, которая способна исцелять боль или пробуждать воспоминания предков. Есть у них и боевое применение. Элитные стрелки эльфов вставляют маленькие камни душ в свое оружие. Выпущенный из него снаряд не просто пронзает тело врага, он вонзается в самую душу, пробуждая в противнике невыносимый груз вины, страха или воспоминаний. Многие враги падали, не получив ни единой раны, но умерев от воспоминаний, которых у них никогда не было. Но самое главное, эльфы верят, что каждый камень души заполняет пустоты в их вечности. И потому они собирают их не для выгоды, а для того, чтобы их цивилизация сохраняла связь со всеми, кто когда-либо жил. Гоблины видят в них топливо для безумных машин, ведь они смотрят на камни душ совсем иначе. Для них это батареи и даже полноценные двигатели. В их мастерских камни дробят и вставляют в механизмы. Огромные боевые машины, паровозы войны, движутся именно на этой энергии. Именно камни душ обеспечивают бесконечное вращение шестерен, искры для тяжелых орудий и огнеметов, питание для взрывающихся бомб. Гоблины редко задумываются, что внутри камня есть остатки чьей-то личности. Но иногда их машины начинают странно вести себя. Танк сам отворачивает пушку, корабль отказывается взлетать или начинает лететь туда, куда указывает невидимая рука. Тогда гоблины лишь ругаются и швыряют новые руны поверх, мол, еще один глючный камень. Самые чокнутые из них, этакие инженеры-колдуны, любят соединять несколько камней в полноценные реакторы. Это соединение создает чудовищное энергетическое поле, которое буквально ломает пространство вокруг машины. Для других народов такие эксперименты выглядят как святотатство, но для гоблинов это естественный путь прогресса. Гномы видят в них живые артефакты, так как они относятся к камням душ как к основе великого ремесла. Для них каждый камень – это зерно, которое можно прорастить в артефакт. Они не используют их прямо, а медленно срастают с металлом, камнем, золотом и даже адамантитом. Их лучшие кузнецы заключают камни душ в печати рунных наковален. Там десятилетиями артефакт пьет душу, пока не становится одушевленным предметом. Такие вещи разговаривают со своими хозяевами, предостерегают от опасности и даже сами выбирают достойного владельца. В древних крепостях гномов есть целые залы камней. Там вросшие в стены кристаллы светятся, словно глаза. Считается, что эти души поддерживают защиту города, и пока камни горят, крепость не падет.